Архиепископ Феофан Полтавский, новый затворник, говоря о том, что нужно признавать законной властью, которой христиане должны повиноваться, сказал: «Святой Исидор Пелусиот, указав наперед богоустановленный повсюду в жизни словесных и бессловесных существ порядок подчинения одних другим, заключает отсюда: вправе мы сказать, что самое дело, разумею власть, то есть начальство и власть царская, установлены Богом. Но если какой злодей-беззаконник восхитит сию власть, то не утверждаем, что поставлен он Богом, но говорим, что попущено ему изблевать сие лукавство». Апостол Павел сказал: «Не есть власть, если не от Бога. Истинные же власти от Бога установлены». Из постановления Великого Московского собора в 1613 году: «Быти на преславном российском государстве государем-царем и великим князем, всея России самодержцем Михаилу Федоровичу Романову. Из иных государств и родов на московском государстве государем никак иному никому не быти. Заповедано, чтобы избранник Божий, царь Михаил Федорович Романов, был родоначальником правителей на Руси из рода в род, с ответственностью в своих делах перед единым небесным царем. А кто же пойдет против всего соборнего постановления, да проклянется таковый всем веки, и в будущем отлучен бы он будет от святые Троицы».